Глава 6. Оранжерея. В Одинцово не могло не быть рынка, полного клубники в середине июня. Страна большая, и на юге уже снимали урожай не первую неделю. Но если он заедет на рынок, тогда как-то не с руки будет ехать с ней к Райкину. Она могла и отказаться. Так что Роберт выбрал дорогу, которая проходила как можно дальше от города. Он прекрасно знал одно место, где можно было купить отличную клубнику, и зарулил на рынок в Горках 2. Остановив свою вишенку на паркинге перед рынком, где таких, точнее, такого же класса, но других цветов и конструкций, было пруд-пруди, Роберт спросил: «Вы со мной пойдете за клубникой? Или доверите мне самому справиться с поручением?» «Отчего же мне с вами не пойти?» — вошла в раж Мила. «Вы, наверное, забыли, что нужно еще и молоко. Вот я и прослежу». Они вышли из машины и отправились на рынок. Сделали примерно 10 шагов и услышали возглас. «Робин, что это ты тут делаешь?» Громко удивлялся молодой мужчина в светлом тренировочном костюме и в смешной панаме с пуговкой, какие много лет назад носили дети в старых советских фильмах. Но эта панама явно была чуть измененной репликой и выглядела очень стильно. «Мне срочно нужна клубника. Познакомься, это Мила», — представил Роберт свою спутницу. «Мила, это Игорь, мой старый ненавистный друг и конкурент». «Рада знакомству». Мила за словом в карман обычно не лезла. «Я в восторге от вашего головного убора», — обратилась она к Игорю. «Польщен, что и говорить», — хихикнул тот. «Хорошие клубнички». Он подмигнул, кивнул, сделал жест рукой, который означал, видимо, «пока-пока», и продолжил свой путь куда-то там. Внимание на его шутки никто не заострил. «А вот и клубника», — воскликнул Роберт. В машину они несли хорошо упакованный ящик первоклассной клубники и две бутылки фермерского молока «Коровка Божья». В салоне запахло ягодами. Через 20 минут они уже въезжали во двор Филиппа Александровича Райкина. Дом реставратора прятался в глубине участка, утопая в зелени так старательно, будто стеснялся своей замысловатой архитектуры. А посмотреть было на что. Красный кирпич, увитый диким виноградом, узкие окна со свежевыкрашенными салатовыми решетками, стилизованными под старину, качественно уложенная черепичная крыша с петухом на флюгере. Все это выглядело как декорация к фильму о русских усадьбах, только не бутафорская. Роберт заглушил мотор и повернулся к Миле. 20 минут, — сказал он, — максимум полчаса. Я не просто так. Постараюсь побыстрее, а потом мы все пообщаемся. Мила смотрела на дом, на эти уютные обжитые стены и чувствовала, как отпускает московское напряжение. Здесь пахло не выхлопными газами, а мокрой после недавнего полива или дождя землей и еще чем-то сладким, цветочным. «Хорошо», — кивнула она, — 20 минут. Роберт сделал вид, что получил разрешение, или она подписала ему выгодный контракт. Им обоим нравилось подыгрывать друг другу. «Какой он смешной, как будто от меня реально что-то зависит». Ей нравилось, что он был вежлив и как бы спрашивал ее мнение. Играл, конечно, но очень умело. «Я быстро». Он уже взялся за ручку двери, когда со стороны дома послышались шаги. Из-за угла вышел молодой парень в рабочих штанах с накладными карманами по бокам и клетчатой рубахе поверх футболки с секатором в руке. Лет 25. Русый, коротко стриженный, с открытым, чуть смущенным лицом. При виде машины Роберта он не высказал ни удивления, ни подобострастия, только приветливо кивнул. «Алексей», — коротко представил его Роберт. «Правая рука Филиппа Александровича по садовой части. Лёша, это Мила. Я на полчаса к Филиппу Александровичу. Ты не покажешь ей оранжереи, а то она завянет в машине». 20 минут превратились в полчаса, но Мила сделала вид, что не обратила внимания. «Почему это я завяну?» — фыркнула Мила, но не вышла из машины. Алексей улыбнулся ей просто и открыто. «Хотите посмотреть? У нас там такое?» Он запнулся, подбирая слово. «Такое разнообразие. Хозяин коллекционирует. Я соберу вам букет, если понравится что-то». «Ага, спасибо». Мила обернулась на Роберта, но тот уже почти скрылся за дубовой дверью, только мелькнул серо-голубой рукав. «Пойдемте», — позвал Алексей. «Осторожно, тут ступенька». Оранжерея оказалась вовсе не стеклянным сараем, а целым комплексом, три высоких арочных строения, соединенных переходами. Внутри было влажно, тепло и пахло так густо, что кружилась голова. Смесь земли, прелых листьев и терпких, почти лекарственных ароматов. «Ух ты!» — выдохнула Мила. Алексей довольно хмыкнул. «Это еще что? Пойдемте дальше». Первый зал был отдан декоративному цветоводству. Здесь цвели розы невероятных оттенков, от черно-бархатных до зеленоватых, и крупные пионы клонили головы под собственной тяжестью. Но Алексей провел ее мимо, лишь кивнув на цветы. «Это для хозяйских нужд, для букетов заказчикам». Второй зал оказался странным. Здесь не было буйства красок, наоборот. Серо-зеленая серебристая гамма, узкие листья, невзрачные цветки и таблички. Много табличек с латинскими названиями и предупреждающими значками. Некоторые растения росли в глиняных горшках. «Это аптекарский огород Филиппа Александровича», — негромко сказал Алексей. «Только не аптекарский в обычном смысле. Он называет его сад синей бороды». Мила наклонилась к ближайшему растению. Невысокий куст с темными резными листьями и фиолетовыми колокольчиками. Табличка гласила: «Аконит, борец, чрезвычайно ядовит, дыхательная недостаточность». «Ого!» — она отшатнулась. «Не бойтесь, через кожу не действует», — успокоил Алексей. «А вот пробовать не советую. Вон там, дальше, боли голов. Наперстянка, белладонна. А вон в том углу под пленкой самое интересное — мандрагора. Цвела в мае, сейчас отдыхает». Мила смотрела на эти аккуратные, ухоженные грядки и думала, чего только люди не делают в этой жизни. Кто-то коллекционирует яхты, кто-то деньги на счетах, а кто-то выращивает смерть в горшочках. И называет это красотой. И ведь действительно красиво. Жутко, но красиво. «А зачем ему это?» — спросила она. «Говорит, чтобы помнить». Алексей пожал плечами. «Что самая большая красота и самая страшная сила часто растут из одного корня. Он вообще философ. Идемте, в третьей оранжерее у нас орхидеи. Но вам вряд ли будет интересно. Это стандартные гибриды для букетов». «Нет, спасибо. Мне и здесь впечатлений достаточно». Алексей кивнул и вдруг, словно вспомнив, указал на маленькую грядку у входа, почти незаметную среди высоких кустов аконита. «Вот это, кстати, редкий экземпляр. Ясенец кавказский. В народе неопалимая купина. В жаркий день вокруг него воздух напоен эфирными маслами. Если поднести спичку, вспыхивает, а само растение не горит. Филипп Александрович его особенно любит». Мила смотрела на скромный кустик с розовыми соцветиями и чувствовала, как внутри шевелится смутное, еще не оформленное понимание. Что-то про огонь, который не обжигает хозяина, про тайну, которую можно пронести через жизнь и не сгореть. «Я соберу вам букет», — сказал Алексей, словно почувствовав, что впечатлений достаточно. «Пойдемте в первый зал. Там сейчас как раз пионы на пике». В это время в доме За дубовой дверью с бронзовой ручкой в виде львиной головы шел другой разговор.